Глава 10, в которой у Ивана сползают розовые очки, окончание. Алина Ринатовна была закупной, что, в общем, среди старожилов было чрезвычайно редкостью. Еще 10 лет тому назад ее муж, тот самый молодой и улыбчивый умелец из мастерской дяди Геры, решил, что хватит на дядю горбатиться, и взял у мамы Нади кредит под будущий хутор. Алина, занятая новорожденными близнецами, против мужа не пошла, и, продав дом в Бахчисарае, будущие хуторяне перебрались за город. Бригада строителей поставила домик, навес для скота, птичник, вырыла погреб и, получив в качестве оплаты все деньги из займа, отвалила домой. Муж Алины вцепился в землю, как голодный волк, в добычу, да и сама женщина, отлично понимая, что все это делается для ее детей, от мужа не отставала. За 3 года супруги обжились, развели изрядное количество птицы и разбили несколько здоровенных огородов. А потом пришла беда. Хозяин хутора не поделил охотничью тропу с медведем, и с тех пор вот уже много лет все хозяйство Алина тянула одна. И надежды повторно выйти замуж у нее не было никакой. С точки зрения немногих крымских холостяков и молодых парней, приданое у нее было ни к черту. Разруха на хуторе, 4 сыновей и, самое главное, огромный долг, камнем висевший у Алины на шее. Пеня за просроченные платежи росла как на дрожжах, а входить в положение несчастной женщины мытарь северо-восточного округа и не думал. «А позавчера за мной Олег Николаевич прислал, рассказал мне все и...» Историю женщины Ваня выслушал равнодушно и без всякого интереса. План Степанова был прост, ясен и незамысловат. «Простить долг в обмен на пригляд». «Ну-ну», — Маляренко прервал рассказ Алины. Интересовало его совсем другое. «Алька!» Иван все так же торчал на табуретке посреди зала, не обращая ни малейшего внимания ни на губернатора, ни на остальных мужчин, напряженно ожидающих его решения. «Алька, ответь мне! Почему?» Алина его поняла. Женщина бросила отчаянно умоляющий взгляд на Степанова, но, не встретив сочувствия, ответила. «Ты, Иван, страшный и злой. Ты хороший, злой человек. Я всегда тебя боялась и никогда не любила. Мне надо было выжить, просто выжить. А когда я поняла, что не сдохну...» Женщина выпрямилась и принялась чеканить слова. «Как собака бездомная от голода, то я сразу...» «Я понял», — Маляренко кусал губу. Слушать о себе такое было, мягко говоря, неприятно. «Я злой, хороший человек. А сейчас не боишься?» «Боюсь. Но еще больше я боюсь каменоломень для своих мальчишек». В ответ на вопросительный взгляд Ивана Степанов только поморщился. «Долг отца на сыновей идет. Так на совете решили. Были бы дочери, замуж ушли и все. Алина бы просто все бросила и уехала бы к любой из дочек в приживалке. И нет спроса». Ваня подивился таким занятным правилам, но промолчал. Серый и Толстый старательно отворачивались, и только Лужины внимательно изучали его лицо. «Бундесбюргеры сраные!» Умом Маляренко понимал позицию бывших друзей. Быт налажен, жизнь налажена, семьи, дети, хозяйство. И все это можно потерять, если община пойдет в разнос. А жизнь, сука, такая штука, что это запросто может произойти. Иван снова посмотрел на друзей. Серый изучал стол, Юрка — потолок. Сердце Вани обливалось кровью. Как ни крути, это предательство. Самых близких друзей. Зубы скрипнули. «Ну что ж за блядство-то такое, а? Сначала я предал девочек, потом потерял семью, детей. Теперь вот и их...» «Ты плохо выглядишь, Маляренко», — Алина прервала молчание. «Ты когда ел в последний раз?» Ваня сдулся. Тупой голод и дикая жажда прогнали прочь и злость, и разочарование, и все мысли. «Пить!» В животе заурчало на весь сарай. «Есть!» «Степанов!» — Алина поднялась с лавки. «Где тут еда? Можно я его покормлю?» Маляренко не заметил, как слопал вторую миску с холодной ушицей. Он сидел за одним столом с мужиками и торопливо, без всякого достоинства, метал в рот ложку за ложкой. Напротив, с гигантским облегчением в глазах, сидели мужики, а рядом, пододвигая, как когда-то давным-давно лучшие кусочки, устроилась Алина. «Вот и хорошо, Иван Андреевич!» Юрка утирал пот со лба. «Мы так за вас переживали, честное слово!» Из уст 50-летнего плантатора звучало это по-детски смешно. «Конечно, дорогой, конечно! Сука, держись от меня подальше! Убью!» Контролировать свои чувства Маляренко научился очень хорошо. Глаза не видели ничего. Их буквально заволокло черной пеленой обиды и лютой ненависти. На жизнь, на судьбу, на этих ни в чем не повинных перед ним лично людей. «Угу, угу». Ложка мелькала над тарелкой, не останавливаясь. «А Степанов, а дом мой теперь твой, что ли? А денег у меня 3 ящика было, а то я пустой, как...» Губернатор тоже облегченно выдохнул. Похоже, Иван, которого он, несмотря на свое нынешнее положение, и боялся, и уважал, решил принять предложение Алины. «Нет, дом твой теперь горсовет и банк. Жить там негде теперь, и это...» Степанов смутился. «Музей там теперь имени тебя. Охуеть!» Ваня поперхнулся, а Олег набросил ему на плечи свой плащ, натянул капюшон и попросил. «Посиди тихо с минутку, надо все дела закончить». Из-за спины Лужиных Иван отлично видел, как старшина и чернявый ближник Степанова ввели в сарай 3 пацанов из группы задержания. Спина Стаса задергалась, но отец одного из мальчишек молчал. «Что-то будет». «За доблесть и отвагу при задержании!» Степанов вещал, хлопал парней по плечу, обнимал и хвалил. Но Иван чувствовал, дело пахнет керосином. «Сержанты! И жалую каждому по 5 рублей золотом!» Пацанята от восторга забыли дышать, а Серый тихо хмыкнул. «Щедро!» «Но для того, чтобы все это получить, вам осталось исполнить еще одно дело». Лужины, отец и дед еле слышно застонали. «Нет!» «Старшина, бери моих орлов и проконтролируй!» «Есть!» Боевики развернули мальчишек и вытолкали их вон из сарая, а Олег бросил свирепый взгляд на Стаса и процедил: «Даже не думай!» Только сейчас Маляренко с изумлением обнаружил, что у обеих Лужиных в руках ножи, а сами они были в любую секунду готовы сорваться с места. «Ты, Стас, сына язык за зубами держать не научил, так что это на твоей совести. Теперь я его учить буду». С улицы раздался мат старшины, глухие удары и жалобные мольбы. Мальчишки повизгивали и, похоже, плакали. Маляренко напряг слух. «Дядя Изя, мы этого делать не будем! Дядьки Сережа, не надо!» «Берите его, я сказал, ручками, ручками! Взяли, так, подняли, вот, понесли! Куды, ёпт! Изя, пни его!» Старшина изгалялся на весь Севастополь. После мата дядьки глухое мычание человека, у которого явно во рту был кляп, звучало особенно жутко. Алина заткнула уши, а Иван с любопытством уставился на Олега. «А он вырос. Окончательно. Босс!» Босс решал его проблему. Решал страшно. Из-за приоткрытой двери донеслось: «Сажай!» Щелкнул кнут. Мальчишки завизжали и... «Ну вот, молодцы, сержанты!» Станислав Лужин беззвучно рыдал. Первыми из сарая ушли Звонарев и Кузнецов, на прощание пожелав Ивану удачи. На лицах их было нескрываемое облегчение. Следом ушли Лужины. На Степанова они не смотрели, а для Маляренко у отца и сына нашлась лишь пара презрительных, коротких, словно плевки взглядов. «А вы что думали? Я один против всех попру? С голой жопой народ на баррикады потащу? Нашли, блядь, героя!» Губернатор сел, подпер руками голову и закрыл глаза. Было видно, что он нечеловечески устал. «Устал я, Иван Андреевич. Очень устал». Степанов открыл глаза. «Осуждаешь?» «Нет. Ты теперь здесь хозяин, и только ты решаешь, что правильно, а что нет». Бывший хозяин смотрел на хозяина нынешнего и откровенно им гордился. «Урод! Семью забрал, дом забрал, власть забрал, весь хабар мой присвоил. Ах ты поганец! Слушай, Степанов, а ты, твою мать, молодец! Я тебя, Олег, честно признаюсь, ненавижу, но, блин, уважаю!» «Не сбежишь?» Олег ухмыльнулся и мотнул головой в сторону Алины. Маляренко соврал легко, танцующе, в ритме танго. Парам-пам-пам. «Не, не сбегу. На хутор мы уедем сегодня ночью, чтоб тебе спокойней было. Отправишь со мной еврея своего». Изя, стоявший у двери, угрожающе оскалился. «Документ мне выправь. Ну, пусть я буду, Федей. И денег мне дай на подъем хозяйства. А сейчас, Олег Николаевич, будьте так любезны. Дайте мне, наконец, отчет, куда, блядь, подевались 3 ящика моих денег и чего вы тут успели за 16 лет наворотить». Сразу поговорить не получилось. Губернатор сморщил нос от запашка и велел Изе по-тихому отвезти Достоевского Федора Михайловича и его жену в баню. «После поговорим. Здесь же. А сейчас, извини, дела». Алина очень старалась. Старалась изо всех сил, прилагая все свои умения и возможности. Но Ивану было все равно. Он с удовольствием смыл с себя грязь, вонь и пот, попарился и постоял под горячим душем. Ласки женщины ему были до фени, и с Алиной все произошло буднично, быстро и без восторга. Так, чтобы давление в баках скинуть. Из окна предбанника Маляренко мог видеть изрядную толпу, стоявшую на площади возле пирса и внимавшую оратору на броневике. Тьфу, то есть на помосте. За спиной оратора на колу корчилась маленькая фигурка. «Не смотри туда!» Алина подошла сзади и попыталась обнять Ивана. «Не надо, лучше пойдем». «Часто здесь так?» «Казнят?» «Да, часто казнят». Женщина убрала руки. То, что Иван ее не хочет, она поняла совершенно отчетливо. «Нет, очень редко. Душегуба одного повесили, в Юрьево, и здесь 2 лже-Иванов». «А Степанов-то гуманист, мать его!» Ратор развернулся и приложил Ивана дубинкой по голове. «Точно, гуманист!»